празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады лист. В медленном круге тая, грустно исполнит танец у земли. Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лето срок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок. Падают, падают, падают, падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Падают, падают, падают, падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Время летит неумолимо, но у людей такой молитвы нет, чтобы хоть на мгновенье остановить течение кратких лет. И мы спешим, друзей теряем, но все равно не успеваем жить. Листья своим примером нас бы могли, наверное, научить. Падают, падают, падают, падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Падают, падают, падают, падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет. Прозрачный свет.